Глава 8. Лес. Идти внутри купола Оракула было странновато. Похоже, тут использовалась какая-то технология искривления пространства. Это периодически ощущалось, как ощущение падения, но направленного не вниз, а вперед. Иногда после этого накатывала пара мгновений тошноты от непонимающего, что происходит, вестибулярного аппарата, но также быстро проходило. Возможно, за долгое время настройки этой системы были сбиты, и поэтому я ощущал такой эффект, а может, и изначально сама система была несовершенна. Была бы здесь Тия, она бы, конечно, смогла докопаться до ответа, попутно разобрав по винтику всю эту постройку, на то она и фанат технологий, любых. Мне же сейчас хотелось только успеть за своими спутниками и, по возможности, спокойно провести пару часов, чтобы подумать над увиденным и услышанным. Но это потом. Благодаря древней технологии и нескольким приступам тошноты, я буквально за пару минут одолел огромное здание и вышел на свет уже заходящего местного солнца как раз рядом с ожидавшими меня спутниками. «Ну, наконец-то!» — радостно хмыкнул орк, убирая свой кинжал в ножны, как только увидел меня. «А мы уж думали, что тебя там сожрали!» «Подавятся, если попробуют», — в тон ему ответил я, усмехнувшись. Орк босовито хохотнул и направился к своему скукуну, а ко мне обратился Сеф. «Еще бы немного, и мы ушли бы. Так бывает, что заходящие к Оракулу пропадают, а у нас остается все меньше времени». «Ты выяснил, что хотел?» — спросил его я, подходя к скакуну и взбираясь на него. «Да. Хотя это и будет сложно, но я знаю, что мы должны сделать. Надежда еще есть». «Это безумие», — проворчал Аухов, топорща усы. «Даже если мы пройдем через лес, то через дикие земли...» «Это все потом», — резко прервал его брат. «Сейчас мы до заката должны успеть к границе леса, чтобы завтра за один день преодолеть его. Обходить очень долго и придется рискнуть. Я все расскажу вам после. А сейчас держитесь, мы поскачем вперед на повышенной скорости». «Ваши скакуны способны на это?» — поинтересовался оказавшийся рядом Коришар. «Кстати, интересно, что я его не видел на экране, когда был внутри Оракула. Он подошел к остальным, пока меня не было?» «Способны, но они быстро истощаются от этого», — ответил Сеф, выстукивая на голове своего скакуна какую-то причудливую комбинацию обеими руками. «Но выбора у нас нет. Сегодня и завтра им придется выложиться на полную. И нам, если что-то пойдет не так», — добавил он, немного помолчав. «Все, вперед и держитесь крепче». Местные ездовые роботы и вправду оказались способны не только на мерный шаг, к которому я уже успел привыкнуть за эти дни. Команды, отданные Сефом, заставили их нестись вперед, выстроившись в цепь и только ухватившись обеими руками за выступающие части скакуна, я ухитрялся удерживаться на нем верхом. Скакун делал по ощущениям 50 или 60 км в час, и даже на такой скорости тряска почти не ощущалась. Но, к несчастью, дорога, которая вел нас Сеф, оказалась полна завалов и обломков зданий. А пару раз в воздухе мимо нас проскакивали вполне заметные искажения аномалий, но скакуны, не замечая ничего, неслись вперед растянутой колонной. Скачущий впереди Сеф ухитрялся обводить нас мимо особо крупных завалов и аномалий. И, к счастью, больших скоплений, таких, через которые мы прорывались раньше, нам до вечера так и не попалось. Эта бешеная скачка закончилась через 2 часа. Уже окончательно стемнело, как Сеф нашел-таки небольшое, свободное от Киевлора и аномалии место. Похоже, когда-то это было парковкой или посадочной площадкой. С одной стороны возвышались уходящие в ночную темноту здания, а с другой где-то в 20-30 метрах был резкий обрыв, за которым был только завывающий постоянными потоками ветер. Похоже, высота там была немалой. На наши вопросы Сеф довольно неуклюже отказался отвечать, сославшись на то, что нам нужно отдохнуть, и он все расскажет завтра утром. Ничего не поделать, пришлось ложиться спать так. Впрочем, каждый из нас, похоже, по-своему находился под впечатлением от посещения Оракула. Касс что-то постоянно бормотал под нос, вздрагивал, когда кто-то обращался к нему и отвечал с задержками или не впопад. Сеф был в приподнятом, хотя и несколько суетливом настроении. А Ухв как был мрачно недовольным, так и остался. Монахи же постоянно бормотали молитвы себе под нос и, похоже, останавливались в этом только на сон. Ну, хотя бы и не попытались снова приставать с озвучиванием странных догматов своей веры. Оролог же почти вообще никак не отреагировал на посещение Оракула. Он все так же безбашенно ухмыляясь, продолжал грубо подтрунивать над магом или спрашивать что-то у Каза, скались до ушей, глядя на его реакцию. Но приказы Сефа он все же так же исполнял от и до, и когда тот заявил, что им нужно отдохнуть, то без вопросов отправился спать. Эльфийка же постоянно ходила за ним следом, изменилась только тем, что стала выглядеть еще более растрепанной и грязной, чем была до этого. Не знаю, дал ли он вообще и пообщаться с Оракулом или нет, а спросить времени как-то не было. Ну и маг. Даже несмотря на безумную скачку, умудрялся то и дело что-то записывать в свою небольшую книжечку, периодически помогая себе краткими вспышками магии, которые то ли исправляли его ошибки и помарки от того, что он пытался писать верхом на несущемся на немалой скорости скакуне, то ли закрепляя написанное. Впрочем, этот день меня порядком измотал, и я, даже несмотря на постоянный гул и шум от порывов ветра из-за края, немного повертевшись на охапке проводов, довольно быстро заснул. И уже проваливаясь в сон, я подумал, раз Сеф с такой скоростью рванул сюда и до последнего не хочет говорить о том, что нам предстоит, похоже, Оракул дал ему надежду, но не с самыми простыми условиями. Но сейчас все это казалось неважным, а важным был лишь отдых. А утро началось с гвалта. Вообще, я за время, проведенное в этом мире, уже привык вставать рано. И, в принципе, это уже даже не было проблемой, потому что нас везли местные механические скакуны. И, сидя на них, можно было еще запросто подремать. Но сегодня, после вчерашнего посещения Оракула, то ли я слишком много думал, то ли из-за постоянного воющего ветра из-за провала не очень выспался. Или еще почему-то, но проснулся совершенно разбитым, и единственное, о чем хотелось размышлять, это об отличной постели у себя дома, в очень и очень далеком во всех смыслах доме. Эх. Я сунул руку в рюкзак и в очередной раз, пожалев, что не догадался взять с собой кофе хотя бы в пакетиках, а еще лучше в этих упакованных в кубиках запасах. В конце концов, там, где я это покупал, за соответствующую плату сделали бы что угодно. Снова тяжело вздохнув и достав уже привычные мне утренние энергетические батончики, отточенным щелчком превратил один из кубиков в воду в раскладной кружке. Помню, поначалу Сеф и Оролог очень заинтересовались этими моими кубическими консервами, но быстро его потеряли, когда я объяснил, что прикупил это в одном далеком мире, а сам их делать не умею. Все наемники, как обычно, покрутили головой, а кто и поворчал под нос, что, мол, сколько ни путешествует, а такого не видели, но и все на этом. Сеф же, наверное, ради интереса, выпросил у меня пару кубиков, выяснил, как ими пользоваться, и спрятал куда-то в глубины своей одежды, наверное, в качестве личного неприкосновенного запаса. Но, в принципе, почему бы и нет. Разобравшись, наконец, со своим нехитрым завтраком, я, похрустывая батончиком, подошел к остальным. Оказалось, что они не спорили, как мне сначала послышалось, а просто говорили на повышенных тонах, стараясь перекричать постоянный поток ветра, что дул здесь, на краю обрыва. «Что это за место?» «Это деревянный лес». «Деревянный лес?» — фыркнул Мах. «Умеете же вы давать названия. Это все равно, что мокрая вода. В нашем мире дерево — редкость», — покосился на него Сэф. «Оно ценно и используется много где в нашей культуре. В племенах готовы за него платить большие деньги, а предметы из дерева — признак богатства». «Ладно, мы поняли», — присоединился к разговору Оролок. «Вождь, наш путь лежит через него?» «Да, мы пройдем краем, думаю, один день пути. Там не стоит оставаться на ночь. В этом лесу живет дух или нечто, не любящее вторженцев». «Дух?» — снова подключился к разговору, нахмурившийся после первого ответа Сефа Мах. «Какого рода дух?» «Никто точно не знает. Многие что-то видели, но немногие ушли оттуда живыми. Он может повелевать лесом и создавать нечто вроде...» Сэф замешкался, пытаясь подобрать слова. «Вроде наших скакунов, но только хищных, сделанных из дерева. Они охраняют это место и иногда стаями выходят на охоту». «А как же добыча?» — поинтересовался на этот раз уже я. «Мои сородичи, конечно», — фыркнул Сэф. «Паре дней перехода от него есть одно племя. Несколько лет назад они подверглись большой атаке этих созданий, и мы пришли к ним на помощь. Это была славная битва, как бы ты сказал, Оролок», — продолжил он, не обращая внимания на довольно фыркнувшего орка. «Тогда погибло немало наших воинов, но мы защитили поселение и вторглись в сам лес с ответным ударом». «И что же потом?» — поторопил замолчавшего Филина орк. Но тот не ответил, а отошел в сторону скукунов проверять их заряд и содержимое поклажи. Мы обернулись к скривившемуся Аухву, что остался рядом. Тот, перехватив наши взгляды, нахмурился еще больше обычного. Обернувшись и увидев, что его брат далеко, ответил полушепотом. «Сэф командовал нашим отрядом, что вторгся туда. Там было много племен, и это была знатная битва. Но именно он проявил себя с лучшей стороны. Мы почти никого не потеряли тогда и даже спасли многих из других групп. Именно там он познакомился с...» Его прервал вернувшийся Сэф. «Да, Друви, там я познакомился с Митой, моей невестой». Он оглядел смущенного Аухва, а затем нас. «Я спас ее отряд, когда они попали в окружение. Она хорошо дралась и была настоящим воином и лидером для своих сородичей, но это ее и погубило». «Не стоит продолжать», — прервал его я. «Ты сам говорил, что времени мало, и нам надо успеть ее вернуть». Сэф с удивлением посмотрел на меня и, немного помолчав, согласно кивнул. «Да, ты прав. Давайте, Друви, нужно будет двигаться быстро. Мы должны пройти через его часть, перед нами за день. Иначе придется столкнуться с духом этого места. И не думаю, что он будет к нам дружелюбен после последнего раза. Спуск от лагеря до уровня леса занял у нас несколько часов. И я бы не сказал, что это были самые спокойные или умиротворенные часы в моей жизни. За это время я успел благословить бесчетное количество раз неведомых и сгинувших, наверное, столетия назад создателей скакунов, а еще придумать несколько вполне разумных, ну, как мне показалось, причин, бросить это чертово, навязанное Солом приключение и удрать в другой мир, желательно подальше от любых высот, а также всяческих напоминаний о технологии. Но, конечно, я себя пересилил. Всего-то и нужно было, что крепко держаться за своего скакуна и не очень концентрироваться на происходящее вокруг. А это, поверьте, было непросто. Наши скакуны неслись вниз по примерно 45-градусному склону, представлявшему собой бесформенную мешанину из обломков зданий и каких-то переплетений то ли труб, то ли тоннелей. Все это частично сплавилось от чего-то века назад, и то тут, то там было покрыто вездесущим киефлором, дрожало маревом аномалий или же открывалось многометровыми по ширине щелями, где дна было не видно, но потоки завывающего ветра, вырывающегося оттуда, ясно давали понять, что вниз там лететь очень и очень глубоко. Но Сэф каким-то магическим чутьем, а скорее всего просто невероятным опытом и сноровкой, вел нас вперед. Скакуны, выстроившись гуськом, неслись за ним, шедшим в авангарде, и выжимали, наверное, не менее сотни километров в час. Ох, наверное, будь я любителем экстрима, то только порадовался бы таким бешеным скачкам. Но я им не был, и поэтому мне оставалось лишь покрепче вцепиться в своего скакуна, перемежая проклятия в адрес Сола с благословениями в адрес и неизвестных создателей роботов, просто стараться держать себя в руках. Эта пара часов безумного спуска растянулась для меня в настоящую бесконечность, но, к счастью, это мне только показалось. Склон стал более пологим, марево аномалии исчезло вовсе, а под ногами вместо киефлора начался тот самый деревянный лес. Лес. Что вы представляете себе, когда слышите это слово? Тянущиеся до горизонта зеленые моря хвойных и лиственных деревьев средней полосы? Или, может быть, бурное море джунглей, в которых кипит постоянная жизнь? А может быть, даже множество небольших лесочков, перемежающихся десятками тропинок и дорог, что вызывает чувство спокойствия и умиротворения? Но все это было даже отдаленно не похоже на то, что я увидел, когда наши скакуны после дикой скачки, из-за которой у меня чуть было не развилась настоящая морская болезнь, наконец-то поднесли нас к краю леса. Издалека это выглядело как вполне себе зеленое море листьев, полностью покрывавших все до горизонта по правую руку. По левую же, ближе все к тому же горизонту, виднелись огромные полуразрушенные строения, которые вставали над лесом настоящей стеной. Именно туда-то нам и нужно было попасть, как объяснил Сэф. Там, по его словам, жило племя Шииф, представлявшее собой фактически пограничников. Вместе схождения леса, пустошей, куда нам, собственно, и нужно было, и бесконечных руин города, где и обитали племена филинов. И именно оттуда же несколько лет назад их объединенные силы вторглись в лес, там, где Сэф и познакомился со своей будущей невестой. Думаю, снова оказаться здесь было для него не очень приятным воспоминанием, но, быстро взглянув на него, я не заметил в нем хоть каких-то отличий в поведении. Похоже, он отлично контролировал себя и просто старался как можно более подробно рассказать о том, что может ждать нас впереди. А в том, что там может быть что-то необычное, сомневаться не приходилось. То, что издалека виднелось хоть и очень густым, но вполне нормальным в моем понимании лесом, оказалось чем-то совершенно необычным. Циклопических размеров стволы темного, почти матово-черного цвета причудливо извивались, как бесконечная стена гигантских щупалец, застывших в движении, и если сверху лес был укрыт плотным покровом листвы, то здесь внизу, на огромных стволах, ее было совсем немного. Зелень терялась на темных стволах деревьев. То, что мы видели перед собой, было похоже на причудливую стену из древесных стволов, испещренную множеством тоннелей всевозможных размеров. От огромных, в которые, наверное, прошла бы пара поездов с моей родины, до совсем крошечных, едва видимых за листвой. Проходы уходили в возвышавшуюся перед нами стену из дерева и листвы вглубь и в темноту. Плотный покров леса почти не пропускал свет, и глаза с трудом привыкали к полумраку, прорезаемому редкими лучами света. «Повторяю еще раз». На лице заговорившего Сефа застыло напряженное выражение. «Держимся рядом, никуда не отходим. В лесу опасно все. Вообще все». Он обвел нас, собравшихся вокруг, взглядом. «Нам нужно... Нет, просто необходимо преодолеть его до конца дня. Ночью там почти невозможно выжить. Многое из того, что там обитает, не встречается больше нигде у нас на планете. И как с этим бороться, никто не знает». Он невесело усмехнулся. «Может быть, конечно, вы, видевшие множество миров, и справитесь. Но у нас нет цели уничтожать лес. Все, вперед и приготовьте свое оружие». Вот так мы, выстроив своих скакунов в два ряда, попарно направились в один из больших проходов. Поначалу путешествие через лес показалось мне хоть и причудливым, но все же немного более спокойным, чем последние пару часов безумной скачки вниз под гору, с судорожным цеплянием за своего скакуна. Здесь было тихо, воздух пах чем-то вроде смолы и был влажным. Оказалось, что за те несколько дней, что провел путешествие по этому миру, я уже почти успел забыть, что такое настоящие, почти настоящие деревья. Растущий везде в этом мире киефлор все же был не совсем растением, и если и пах, то разве что изоляцией или чем-то похожим, вызывавшим у меня ассоциации разве что с высокими технологиями. Здесь же был хоть и очень причудливый, темный, потенциально опасный, но все же лес. Ну или, как называли его местные, с большой буквы — лес. Причудливо ветвящиеся проходы, периодически превращавшиеся в настоящие тоннели из дерева и флоры, растущий поверх этой темной древесины хоть и выглядели непривычно, но все же я за свою карьеру мироходца видел миры и постраннее. Но постепенно, поглядывая на местных, я начал проникаться их нервозностью. Сеф шел в начале колонны и каким-то образом умудрялся ориентироваться в этом деревянном безумии, хотя в царившем здесь полумраке иногда было довольно проблемно разглядеть то, что находилось от тебя в десятке метров впереди, не говоря уже о том, что прорывавшиеся изредка из-за густой кроны лучи света были тут большой редкостью. А Ухв же, замыкавший нашу колонну, без устали крутил головой и своими ушами, и, кажется, даже периодически принюхивался. Они были предельно серьезны, и понемногу их беспокойство передалось и нам, не знавшим особо, чего ожидать. Тоннели из дерева причудливо изгибались, то вознося нас почти под самую корону листвы, и тогда удавалось даже немного понять, насколько далеко мы продвинулись, то уходя невероятно глубоко, кажется, даже под поверхность местного уровня Земли, если, конечно, на этой планете такое понятие вообще было применимо, так как тут все состояло из построек и их этажей. Но, похоже, этой растительности было нипочем строгое следование правилам этого мира, и оно разрасталось куда и как хотело. В те краткие моменты, что мы поднимались на свет, я было подумал, что Сеф ориентируется именно по окружающему нас пейзажу. Но он, не останавливаясь, гнал вперед почти галопом, насколько позволяли проходы, иногда сужавшиеся до практически непролазных, или же обходя резкие обрывы куда-то вниз, в темноту, где терялись редкие лучи света, попадавшие сверху. Нет, он ориентировался почему-то другому. После пары часов такого почти бега по причудливым горкам внутри странного деревянного безумия я и сам взялся за оружие. Остальные наемники сделали это куда раньше. Орк, перехватив свою покрытую рунами секиру, двигался сразу за Сефом, внимательно оглядываясь по сторонам. Похоже, он готовился немедленно рубануть со всей своей немалой силы что угодно, что только осмелится приблизиться к нему или Сефу. Идущие сразу за ним монахи сложили руки в жесте, словно бы пожимали одной ладонью другую, и, плотно прижав к груди, не двигали ими. Зато головами крутили во все стороны, похоже, тоже стараясь уловить хоть что-то, что может показаться подозрительным. Я ехал в середине колонны рядом с безучастно смотрящей перед собой эльфийкой, которую в ее нынешнем состоянии, похоже, не беспокоила бы и очередь из пулемета под ухом. Ну а замыкали колонну Кас, который распустил своих дронов полусферы вокруг себя и закрыл глаза, кажется, полностью сосредоточился на полученных от них данных, и Мах, ехавший рядом с Аухвом и держащий наперевес свой посох. Корешар что-то бормотал себе под нос, и по его мантии и посоху периодически пробегали едва заметные волны искажения, словно бы горячий воздух дрожал над жаркой мостовой. То ли защитная магия, то ли атакующая. Магом я был никаким, хотя бы потому, что ничего в этом не соображал, не умел. И вообще все магическое, что касалось меня, работало неправильно. Так что тут для меня точно был темный лес. Я усмехнулся сам себе про метафору о лесе с учетом того, где я сейчас оказался, и тоже решил взяться за свой пистолет. Но, похоже, у мастера, что сделало это оружие, было свое видение того, как нужно подавать его пользователям инструкцию. И если вы подумали, что в кобуре обнаружилась маленькая книжка с правилами использования этого средства уничтожения, то это было для нее слишком просто. Едва моя рука легла на рукоять оружия, мир вокруг начал замирать, стал тягучим и вязким. Все, словно в замедленном фильме, стало двигаться едва заметно. Деревья, окружавшие меня, стали словно бы из стекла, и казалось, если бы оно было чуть менее мутным, то можно было бы увидеть сквозь эти внезапно стеклянные деревья все на многие километры вокруг. А затем раздался голос. «Неужели ты так быстро решил воспользоваться моим подарком?» Голос мастера-оружейника, казалось, зазвучал прямо над моим ухом. «Я даже не знаю, радоваться этому или расстраиваться, что ты снова ленишься развивать свои способности». Теперь невидимая мне Тия говорила с немного задумчивым выражением. Я в этот момент пытался пошевелить руками, но, как и все, что меня окружало, мое тело тоже замедлилось. И только разум и звук неведомым образом оказались быстрее, чем весь прочий мир. Скосив глаза, я увидел, как моя ладонь, продолжая движение, легла на рукоять пистолета, а мастер тем временем продолжила. «Знаю, знаю, у тебя куча вопросов, и вот тебе краткие ответы, прямо как ты любишь. Нет, меня тут нет. Это просто небольшой слепок разума с моим характером и знаниями о подарке». Она хихикнула. «Очень неудобно, знаешь ли. И да, то, что ты видишь вокруг, это контроль времени. Почему-то такой пустяк почти везде считается за нечто выдающееся». Невидимая мастер презрительно фыркнула. «Так вот, теперь краткий инструктаж. Это оружие псевдоинтеллектуально. Одна из моих идей, что требует проверки, но, думаю, ты не будешь в обиде на то, что я проверю ее в поле с твоей помощью. Он перехватывает твое настроение и старается подстроиться под ситуацию. И это, если совсем кратко и просто. Но ты тоже можешь им управлять. Просто представь, что ты хочешь получить, и ты это получишь. Ну, в плане оружия, разумеется. Такие глупости, как его потеря или маскировка, само собой включены в комплект. Тут тоже не беспокойся. Ну и, наконец, я частично скопировала принцип моих врат. Так что заряжается он, когда ты проходишь в другие миры. Так что не забывай вовремя его подпитывать. Она ехидно хихикнула. Ну, вот пока и все. Как закончишь с полевыми испытаниями, заходи, расскажешь, как прошло. Пока-пока. Уф. Казалось бы, с оглушительным шумом мир вновь стал для меня нормальным. Но, похоже, локальное замедление времени ощутил только я, потому что мои спутники вообще никак не отреагировали на произошедшее. Казалось, прошло даже меньше секунды с момента, когда я коснулся оружия, хотя почему казалось? Скорее всего, так и было. А мастер решила, как всегда в своем репертуаре, убить кучу зайцев разом. И оружие сделала, как я просил, и эксперимент провела, и тут же испытания полевые. В этом вся она. Пока я обдумывал все услышанное, рукоять пистолета под ладонью ощутимо вздрогнула и угольно-черной змеей скользнула по руке вверх. Я и опомниться не успел, как она мгновенно с дикой серостью пронеслась по всему мне и вернулась такой же размазанной вытянутой кляксой снова в раскрытую ладонь. А в моей голове снова вспыхнули чужие мысли. Казалось, я разом смотрел на тысячи и тысячи изображений различных, одно причудливее другого видов ручного оружия. Они ярко вспыхнули в моей голове и погасли, оставив после себя лишь ощущение готовности и нетерпения приступить к делу. Да, и правда псевдоживое оружие. Я поднял руку. В моей ладони лежал тяжелый на вид длинноствольный футуристически выглядевший пистолет. Я задумчиво покачал его, представил в голове вид обычного револьвера с моей родины и сосредоточился на этом образе. Мгновение, и пистолет превратился в кляксу темноты в моей руке. И спустя еще секунду я увидел на ее месте именно то, что себе представил. Да уж, мастер, похоже, тоже решила меня удивить, как я ее тогда со своей идеей о свидании. Но, впрочем, это даже к лучшему. Огневой мощи, судя по словам Сефа и Аухва, тут мало не бывает. И, как будто ждавшая этих мыслей леди удача, немедленно подкинула мне очередную неожиданность. Периодически нам уже встречались настоящие деревянные пещеры или даже гроты, сплетенные из множества стволов с десятком коридоров в разных направлениях и с провалами куда-то в темноту и вниз. Каждый раз я удивлялся тому, как Сеф ориентируется тут. Вот и сейчас, когда мы оказались почти в центре такого зала, диаметром, наверное, метров 50, ехавший в авангарде принц вдруг заозирался и резко втянул воздух, а затем, распрямившись пружиной, прыгнул куда-то в бок, в полете утягивая вниз за скакунов и орка. Каким чудом он не зацепился за его покрытый рунами топор, было вообще непонятно. Что-то быстрое и незаметное пронеслось перед моими глазами настолько стремительно, что я, почти не уступая Сефу в скорости, скатился вниз на ствол огромного дерева. Воздух вокруг нас наполнился свистом и треском, и, что самое необычное, пронзительным запахом смолы и цветов. То, что чуть не попало мне в голову, оказалось небольшим шипом, и сейчас, наверное, сотни таких шипов летели в нас со всех сторон. Я не видел, что происходит с остальными. Вокруг раздавались вскрики, треск снарядов и явно непечатные фразы на нескольких языках сразу. К счастью, корпуса скакунов оказались достаточно прочными, и шипы бессильно разбивались о них. Несколько из них вонзилось рядом с моей левой ладонью, и я увидел, что они покрыты какой-то тягучей полупрозрачной жидкостью. Яд? «И что случится, когда он в кого-то попадет?» «Приготовьтесь!» — раздался откуда-то из-за скакунов крик одного из братьев Филинов. «Они сейчас нападут!» Кто нападет, стало ясно почти сразу. Какая бы воля ни вела этих созданий, дух леса, как считали филины, или еще что-то, но понимание того, что значит огонь на подавление, оно знало на отлично. Едва в воздухе прекратился свист от летящих со скоростью пущенной стрелы шипов, раздался топот десятков ног. Дерево по дереву. А затем прямо надо мной нависла странная морда, как если бы какой-то безумный мастер попытался вылепить животное из беспорядочного переплетения ветвей, корней, листьев и цветов. И все это было в виде странного деревянного голема, отдаленно похожего на волка, но ростом почти в 1,5 метра в холке. Оно нависло надо мной, перегнувшись через все так же стоявшего на месте без движения скакуна. Глаза этого существа горели ярко-оранжевым светом. Оно разинуло пасть, и я с каким-то отрешенным любопытством увидел, что в ней 3 ряда зубов, роль которых играли какие-то кости, острые обломки металла и тонкие, почти как иглы, шипы, длиной с мою ладонь. Все это произошло так быстро, что я, даже не успев испугаться, созерцал перед собой эту пасть, которая вознамерилась отхватить мне голову, и как-то отрешенно понимал, что не успеваю сделать ничего. И сейчас я или применю что-то из своих способностей, кстати, тоже не факт, что успею, а значит, провалю свой контракт, или же погибну прямо тут. Но, как оказалось, леди удачи было угодно выбрать нечто третье. В моей вскинутой в инстинктивном защитном жесте правой ладони внезапно появился тот самый длинноствольный черный пистолет. Я едва углядел, как черная клякса обвелась вокруг моей руки, и вот ладонь уже сжимает оружие, а палец нажал на клавишу активации просто машинально. Краткий, бледно-голубой импульс, почти не видный в воздухе. Щелчок. Все туловище волка просто исчезло. А дальше впереди в кроне леса, что скрывал от нас небо, образовалась рваная дыра. Чем бы ни выстрелило мое оружие, это оказалось достаточно мощным, чтобы проломить древесный купол леса. Только теперь я, наконец, осознал, что происходит, и закрутил головой по сторонам. Отовсюду раздавались выкрики, рев деревянных созданий, что был не похож ни на что, слышанное мной раньше, и звуки боя. Рядом со мной, сжавшись в комок, лежала рабыня-эльфийка, и ее била крупная дрожь. Несмотря на широко раскрытые глаза, наполненные ужасом, она молчала. Похоже, что рабский ошейник не давал ей впасть в панику или просто убежать, чего, думаю, ей сейчас очень хотелось. Слева, в 1,5 метра от меня, вихрем кружились монахи, соревнуясь в скорости и ловкости сразу с 2 монстрами, что были похожи скорее на медведя и лося, также сделанные из мешанины ветвей и корней. Они невероятными пируэтами уходили от челюстей и рогов деревянных созданий и размахивали невесть, откуда взявшимися в их руках, бледно-голубыми полупрозрачными клинками. Казалось, что лезвия вырастали прямо из их рук. В круговерте схватки это было трудно разобрать. Но если у них дела шли нормально, то вот у Сефа с Оролоком все было плохо. Сеф, успевший столкнуть орка с траекторией обстрела, похоже, не рассчитал. Был им придавлен и сейчас полулежал на земле, мотая головой, стараясь прийти в себя, а стоявший над ним Оролок отбивался, размахивая с огромной скоростью своей секирой. Сразу от 4 таких созданий, стараясь не подпускать их к Сефу. Но даже несмотря на его мастерство фехтования, было ясно, что деревянные создания сейчас просто свалят его количеством. И вот после очередного взмаха, нечто похожее на все так же сделанного из дерева, вставшего на задние лапы огромного крокодила, вцепилось в его руки, вытянутые в выпаде. Ярко вспыхнули руны на броне, и она, несмотря на свой неказистый вид, не дала себя прокусить. Оролок выпустил топор из руки и, рыча ничуть не хуже монстров, попытался разжать схватившие его челюсти. Но в этот момент несколько стеблей от чего-то похожего на сухопутного осьминога хлестнули его по ногам и опрокинули на землю. Еще мгновение, и его бы просто затоптали, но в этот момент к бою присоединился я. Оглядываться на то, что происходило сзади, было некогда, и я, вскочив на спину все так же безучастно стоявшего скакуна, направил ствол своего оружия на монстра, зашедшего орку с другой стороны и вознамерившегося отхватить ему голову. В этот раз пистолет исторг из себя ярко-алый луч, что буквально разрезал монстра, развалив его на куски, которые начали тлеть погровым пламенем. В воздухе резко усилился запах смолы и цветов, и казалось, что вокруг нас начал сгущаться настоящий туман от этих испарений. Еще выстрел, и осьминогоподобная тварь отлетела к ближайшей стене и впечаталась в нее с такой силой, что деревянное создание развалилось на части, а во все стороны взметнулись обломки дерева. Я навожусь уже на двух тварей, что нацелились на орка, и в голове мелькает мысль, только бы не зацепить его, и, похоже, оружие мастера и вправду реагирует на мои пожелания. В этот раз оно исторгло из себя узкую, словно клинок, горизонтальную волну искаженного воздуха. И та, мгновенно преодолев расстояние до монстров, просто располовинила обоих на месте, засыпав боровшегося с ними наемника почти с головой своими останками, к счастью, уже неподвижными. Тот был опытным воякой, и как только это произошло, он не стал выяснять, что случилось, или крутить головой и задавать вопросы. Подхватив свою секиру и сгробастав в охапку все еще оглушенного Сефа, орк одним рывком оказался рядом со мной и спрятался за корпусом скакуна. «Вовремя!» Рыкнул он на выдохе и тут же рубанул своим топором одного из монстров, попытавшегося перелезть через скакуна. Он сжал свой кулак с кольцом, и дрожавшая без движения до этого эльфийка тут же присела над стонущим Сефом и начала выводить над ним какие-то пасы, что-то бормоча под нос. Я же, радостный от того, что теперь мне прикрывают спину, снова высунулся из-за укрытия, оглядываясь. Справа от меня Кас стоял во весь рост, прикрывая руками голову. В его металлических предплечьях застряло множество шипов, но, похоже, не причинило ему серьезных неприятностей. А его дроны десятками парили вокруг своего хозяина и устроили настоящий огненный шквал, поливая короткими белыми импульсами энергии, пытавшихся приблизиться монстров. И еще дальше стоявший во весь рост маг, что-то читавший нараспев, раз за разом метал темно-сиреневые разряды в големов, а оказавшийся около него Аухов размахивал длинным, почти полутораметровым клинком, закрепленным на его правой руке, отгоняя наседавших тварей. Я вскинул свое оружие и раз за разом выстрелил в еще подбегавших к нам монстров, а затем все закончилось. Внезапно обрушившаяся на нас тишина была просто оглушительна. Монстры с огромной скоростью скрылись в ближайших тоннелях или провалах, а мы остались стоять на месте внезапного боя, тяжело дыша и переводя дух. «Что с ним?» — выкрикнул подскочивший к нам Аухов. Подбегая к нам, он щелчком сложил свой монструозный клинок в толстое кольцо синеватого металла на своем плече, что я всегда принимал просто за украшение. «Живой!» — рыкнул в ответ оролок, старательно счищая с острия своего топора остатки смолы и дерева. «Сейчас очухается!» «Да?» Он грозно посмотрел на эльфийку, та вздрогнула и резко свела ладони над головой Сефа. Тот кратно вскрикнул и рывком поднялся. «Что? Я... живой!» Аухву кратко обнял брата. «Я подумал, что нам конец, когда напали творения духа». Сеф крепко сжал руки брата, а потом, пошатываясь, поднялся на ноги. «Нужно спешить. Скоро их тут будет куда больше». «Я поведу», — выкрикнул Аухв и устремился к стоящему впереди скакуну. «Быстрее, быстрее! Даже если ранены, все потом! Главное, быстро убраться отсюда! Быстрее, Друви, быстрее!» Под эти вопли мы, вскочив на своих роботизированных скакунов, галопом помчались вперед. Я, оказавшись рядом с Сефом, с беспокойством поглядывал на него. Похоже, он приложился о землю гораздо сильнее, чем показалось на первый взгляд. Но, несмотря на это, он старался держаться на спине скакуна и не упасть, вцепившись в его края. Не знаю, сколько продолжалась бешеная скачка по этим коридорам и галереям из дерева. Несколько раз мы проскакивали такие же огромные залы и видели, как к нам тянут свои лапы и щупальца создания из дерева. Но в первый раз Макс своими молниями выжег один из проемов, откуда пытались наброситься на нас големы, а во второй раз я, оказавшийся ближе, расстрелял попытавшихся напасть на нас. Пистолет в этот раз выплюнул из себя сгустки какой-то энергии, взрывавшийся при соприкосновении с чудовищами, так что десятка выстрелов хватило, чтобы проход окутался пламенем и дыма, и оттуда уже никто не старался на нас напасть. И вот, наконец, тоннели стали больше, выше. А затем перед нами открылась панорама. Справа до горизонта расстилалась равнина. Когда-то покрывавшие ее развалины были почти сглажены временем, и сейчас это было скорее похоже на бескрайнюю, почти ровную пустыню, с торчащими то тут, то там обломками и редкими остатками строений. А вот слева, примерно в полукилометре от нас, возвышалась настоящая стена. Что бы тут ни было до катастрофы, сейчас это была самая настоящая крепость. Стены, бывшие когда-то частью древних небоскребов, теперь стали настоящим бастионом. И единственный узкий проход, к которому и вела утоптанная в этих руинах дорога, скрывался за настоящими металлическими вратами. Над стенами реяли разноцветные ленты, и на них сновали фигурки филинов. Едва увидев все это, скакавший впереди Аухв громко и заливисто завыл, а спустя мгновение ему ответили таким же воем со стены. «Кажется, мы прибыли туда, куда так спешили весь этот день».